Атмосферный озон преимущественно находится в промежутке высот примерно от 9 до 29 километров над поверхностью Земли. Озоновой дырой считается участок атмосферы с уровнем озона меньше 220 единиц Добсона. В тропиках обычно уровень озона невысок – 250-300 единиц круглый год. В умеренных поясах существует сезонная вариация количества озона в атмосфере от 300 до 475 единиц. В Антарктиде наинизший уровень озона наблюдается в конце здешней зимы – сентябрь, начало октября, когда фиксируются самые низкие стратосферные температуры, достигающие минус 70 градусов. Специалисты отмечают, что, цитата, «низкая температура является одним из важных факторов разрушения озонового слоя». Наиболее активно озоновый слой разрушается в августе-октябре, когда в Антарктике наблюдаются наиболее низкие температуры и плотная облачность. На капельках воды, из которых образуются облака, а также под действием низких температур, реакции между озоном и разрушающими его веществами протекают быстрее, и озоновый слой разрушается интенсивнее. Уменьшение размеров озоновых дыр, как правило, связано с повышением температуры верхних слоев атмосферы. Именно так обстояло дело в 1988 году, так же обстоит оно и сейчас. 2002 год. Конец цитаты. Глобальное снижение концентрации озона стратосферы ученые связывают с ростом концентрации атомов хлора и брома в верхних слоях атмосферы. Сказанное в Агни-йоге об азотистых соединениях хлора, составляющих химическую основу абсолютной тьмы, которая покидает прежнее вместилище и выедает на своем пути все элементы, вероятно, имеет прямое отношение к озоновым дырам. В указанный срок максимального образования в озоновом защитном слое дыры над низшим полюсом планеты, то есть в зодиакальных весах, конец сентября, начало октября, происходит, вероятно, наибольшее проникновение элементалов восьмой сферы в деятельность людей. Действия низших астральных слоев отличаются тотальностью, соответствующим вкусам настроений и мыслей, поражающих все человечество. Данное влияние не обязательно выливается в точечные исторические события. Именно в это время ласковое бабье лето сменяется тягостным ненастьем, меланхолией, апатией. Из простейших наблюдаемых признаков можно назвать такие. Нарушение в организме лимфатического баланса. Это ведет, например, к высыпанию кожных угрей, обострение заболеваний пищеварительного тракта, ослабление зрения. Названные признаки характеризуют, с одной стороны, снижение жизненного огня, и с другой стороны, рост, так сказать, грибковой водной патологии. Можно предположить, что при связи между восьмой сферой и южным полюсом планеты холодный климат Антарктиды способствует этой связи. Наметившееся сегодня глобальное потепление и таяние льдов на полюсах является одним из признаков завершения эры абсолютной тьмы. Озоновые дыры периодически возникают над разными частями земного шара. Озоновые дыры на территории России в 1970-80 годах носили эпизодический характер, но во второй половине 90-х они стали более устойчивыми. Это время второй половины 90-х годов, как известно, отличалось максимальными болезненными явлениями в России и странах бывшего Союза, максимальной деморализацией и беспросветностью. О происхождении восьмой сферы отчасти сказано в одном из писем Махатм, что первая раса первого круга эволюции должна быть, цитата, «расою Бога-человека с почти неосязаемой оболочкой, и так оно и есть». Но затем изучающий оказывается в затруднении примирить этот факт с происхождением земного человека от животного, как бы ни была высока его форма, этого животного, среди антропоидов, человекоподобных животных. Почему же все-таки наука утверждает о происхождении человека от животного? Или по-другому, почему человек оказался заключен в тело животного. Тому в письме дается следующее объяснение. Итак, имеются и должны быть неудачи среди тонкоматериальных рас многочисленных степеней дхиан-каганов или девов, так же, как и среди людей. Но поскольку эти неудачи слишком далеко продвинуты, высокоразвиты и одухотворены, чтобы быть насильственно отброшенными назад из их положения дхиан-каганов в водоворот новой первичной эволюции, какой-либо планеты, через более низкие ее царства, то с ними происходит следующее. Там, где должна развиться новая солнечная система, или в частности планета, например, Земля, эти дхиан-каганы выносятся туда течением впереди всех элементалов, сущностей, которые в будущем разобьются в человечество, и пребывают как латентная или недейственная, духовная, в смысле прежней продвинутости, сила в ауре нарождающегося мира новой системы до тех пор, пока не будет достигнута фаза человеческой эволюции. Тогда карма настигает их, и они должны будут принять до последней капли горькую чашу кармического возмездия. Тогда они становятся мобилизующей силой и соединяются или сочетаются с элементалами или развитыми сущностями чисто животного царства, Земли, Луны, чтобы мало-помалу развить полный тип человечества. В этом соединении они теряют свое высокое разумение и духовность, в смысле прежней продвинутости, чтобы вновь обрести их в конце седьмого малого круга, то есть в седьмой расе.